Я помнил все это так же хорошо, как и ощущение от полета. И вот тогда я убедил себя, что мамы не существует. И не существует отца, моей комнаты, игрушек, всего того, что я так любил. Реальным было только то, что я видел перед глазами. Я открыл глаза, посмотрел в окно, на ветки деревьев, которые раскачивались на ветру, и расплакался. Не вслух, не для того, чтобы на меня обратили внимание, а очень-очень тихо. Глаза наполнились слезами, слезы текли по щеке на руку, на подушку. Через несколько минут я уже рыдал вовсю. Мне было грустно и одиноко. Я был сирота. Воспитательница миссис Грин, милая женщина, от которой всегда пахло грушевым мылом, обняла меня и погладила по голове, но я был безутешен. «Мама ушла! Мама ушла!» — кричал я сквозь слезы. Но я не это имел в виду, я хотел сказать: «Мамы нет!» Я плакал так сильно, что ей в конце концов пришлось позвонить маме на работу. Она объяснила маме, что случилось, и передала трубку мне. Как только я услышал мамин голос, слезы сразу высохли. Мама существовала, она мне не приснилась. Все было хорошо. 1:05. Я в своей квартире, только это другая квартира. Получше, но не слишком шикарно. Будем держаться в рамках реальности. И для большей правдоподобности представим, что я все еще в Лондоне и все так же преподаю, хотя и не знаю зачем. В квартире порядок, кран на кухне работает, кассеты и диски расставлены в алфавитном порядке, телевизор цифровой, последней модели, с жутко плоским экраном. Кроме того, подключен к кабельному телевидению. Значит так, я хлопочу на кухне. Мелко рублю петрушку, красиво посыпаю ею сковороду, а потом ставлю сковороду обратно в духовку на 20 минут, чтобы блюдо покрылось хрустящей корочкой. По крайней мере, так написано в кулинарной книге Дейли и Смит. Играет Элвис, живой концерт в Мэдисон Сквер Гарден. Он сейчас очень подходит к моему настроению, он ликует, он торжествует, он счастлив радовать своих поклонников. В дверь стучат. Я стряхиваю с рук петрушку и накидываю пиджак, который до этого висел на спинке стула. Выходя в прихожую, я мельком смотрю на себя в зеркало. Неплохо. На мне темно-синий костюм от Пола Смита. Примечание: модельер, торговая марка мужской одежды. Выгляжу дорого, но не вульгарно, элегантно и с изюминкой. Нет, не так. Костюм — это слишком официально. Я что, на похороны собрался? Нет. На мне что-нибудь неброское, но чтобы сразу было видно, что одеваться я ездил в Нью-Йорк. Дайте-ка подумать. Клетчатая рубашка от Кельвина Кляйна и хлопчатобумажные брюки из Блумендейлс. Примечание. Кельвин Кляйн – торговая марка мужской одежды. Блумендейлс – дорогой магазин мужской одежды. Нет, нет, нет, нет, это уже не я. Так только модели из GQ одеваются. Примечание. GQ – мужской журнал. Вот, придумал. На мне простая белая футболка, старые левайсы и, самое главное, никаких носков. Очень милая подробность. Ей, помнится, нравились мои ступни. Я открываю дверь, на пороге Агги. Какую-то долю секунды мы стоим неподвижно, время замерло. Наши взгляды говорят больше, чем можно передать словами. У меня кружится голова, но это быстро проходит. Потом меня переполняет безудержная радость. Я крепко ее обнимаю Я чувствую, как ее горячие слезы стекают по моей шее. Я отклоняю голову назад, не выпуская ее из своих объятий, и внимательно смотрю в эти большие, роковые, прекрасные темно-зеленые глаза. Я так скучал по ним. «Вильям, Вильям!» — всхлипывает она. «Прости меня, пожалуйста, прости. Ну, я ничего не говорю, и только сильнее прижимаю ее к себе. Так сильно, что она почти теряет сознание. Она не сопротивляется, наоборот. Она хочет, чтобы я обнимал ее еще крепче, поскольку таким образом я без слов говорю то, что она больше всего хочет сейчас услышать. Я тебя прощаю».